И глава 11. Ты вся светишься, Эстель. Денис тому причина? Поинтересовалась Карина, когда мы с ней сидели на заднем дворе и пили фруктовый чай. Я спрятала свою улыбку за чашкой, но понимала, что счастье скрыть невозможно. «Так-так-так, это уже интересно», — загадочно пропела Блонди, а я отмахнулась. «Что мы все обо мне, ты как?» «Растешь, смотрю, не подняла по часам. Когда обратно?» «Ох, и не говори. Малыш пинается, по ночам спать не дает, зато днем спокойный. Если что-то начну делать, а ему не нравится, сразу дает о себе знать. А обратно уже на днях еду». «Ты тоже счастливая, Кариш. Беременность тебя очень красит. Для меня этот ребенок как подарок судьбы. Я уже и мечтать не смела». «Что ты имеешь в виду? Были проблемы со здоровьем?» «Ах, подруга, много чего было, и аборт был, и...» «Но нет, ты не подумай, это не по глупости». «Я ничего подобного и не думала. Захочешь — расскажешь, не захочешь — я пойму. Главное, что ты сейчас счастлива и ждешь малыша». «И все же причина твоей улыбки, Денис...» Снова вернулась она к моему состоянию. «Он. И не только. А можно поподробнее?» «Я решила довериться ему. Мы же теперь вместе живем». «Так, а вот это уже интересно». В общем, из тюрьмы вышла его бывшая жена. И Денис стал переживать по этому поводу. «Ничего себе. Егор говорил, что ее надолго посадили». «Но она нашла способы выкрутиться. И даже приходила к Денису домой». «И чего хочет?» Взгляд Карины поменялся. Она нахмурилась, искренне переживая за нашу семью. «Алису хочет. Представляешь, нашу Алису, которую она продала». «Вот же сука! И как только посмела!» «Я очень переживаю по этому поводу. Есть что-то еще?» Я улыбнулась и кивнула. «Есть. Теперь Алиса моя дочка, и она называет меня мамой». «Вот это новость! Если бы мне сейчас можно было, я бы точно накатила шампанского. И давно?» «Нет, но я поняла, что эта девочка мне как дочь, и ей не хватает материнской ласки». «Ты умничка. Ты знаешь об этом?» Я пожала плечами, а Карина протянула ко мне свою чашку. «Выпьем за это. Хотя бы чая». «Девочки, витамины вам принес». К столу подошел Егор с тарелкой фруктового салата. «Ой, спасибо!» «Дед, ты бы не мог еще тарелочки и вилочки нам принести?» — попросила Карина, мило посмотрев на своего мужа. Я чуть не захихикала на то, как она называет Егора. Но вовремя сдержалась. Это было бы некрасиво с моей стороны. «Конечно, Блонди, сейчас принесу». Он поцеловал жену и, подмигнув мне, снова оставил нас одних. «Сейчас мужчина ужин приготовит, а мы будем наслаждаться». «Что они там задумали?» «Я не знаю», — пожала она плечами и снова улыбнулась, когда Егор принес для нас посуду. «Как там Алиса, Егор?» «Все хорошо, не переживай, мы наблюдаем. Она играет с Бусей». «Спасибо». Карина проследила, когда Егор скроется в доме, и обернулась ко мне. «А у вас с Денисом уже снова было? Ну, я имею в виду секс». «Блонди». Я хихикнула, прикрыв рот ладонью. «Было, было. Ну все, теперь можно женить вас». «Нет, замуж я не хочу. Вернее, не так, штамп не хочу». «Почему?» «В этом же нет ничего страшного. Да и Денис любит тебя». «Я понимаю, но нет. Можно быть мужем и женой без штампа». «Ладно, это, конечно, твое решение». «Девочки, не помешал?» К нам подошел Денис. «Нет, конечно», — хмыкнула Блонди, а я принялась насыпать нам в тарелке салат. «Лиса, мне нужно срочно отъехать по делам. С работы звонили». «Что-то серьезное?» Я отложила ложку и с волнованным взглядом посмотрела на Бэтмена. «Нет, малышка. Просто нужно мое присутствие и подпись. Я быстро решу этот вопрос и вернусь к вам». Ладно. За Алисой присмотришь? Зачем спрашиваешь? Знаешь же, что всегда. Он поцеловал меня и, попрощавшись, уехал. Мне стало не по себе. Ну ты чего? Не переживай, скоро вернется. Просто неожиданно суббота, а он на работу. Ты забыла, какая у него работа? Ночной клуб, который очень актуален в выходные дни. Успокоила меня Карина. Я кивнула и улыбнулась, заметив Алису, играющую с Бусей. Ты права. Видимо, у меня гормоны пляшут. Это бывает. Алиса, беги к нам, малышка. Лисичка тут же рванула к нам, а за ней побежала и Буся. Вы не представляете, как мне повезло с Бусей. Она такая прекрасная, восхищенно произнесла девочка и тут же захохотала, когда собака уткнулась носом ей в ладошку. Мне кажется, ты Бусе тоже очень нравишься, произнесла я, поправляя ее волосы, выбившиеся из прически. Давай с нами салатик. Любишь фрукты? Очень люблю, тетя Калина. Тогда я сейчас принесу тебе тарелочку. Ой, да вот моя чистая есть. Остановила ее. Но Карина улыбнулась. Ты тоже ешь. А я сейчас другую принесу. Карина оставила нас одних. Буся прилегла рядом на землю. А Алиса то и дело задевала ее. И хохотала. Кажется, эти двое точно идеально подходят друг другу. Друзья навеки. Мамулечка, а у тебя тоже будет такой животик, как у тети Калины? Будет. Уже скоро начнет расти. Здорово. А можно я буду его целовать? Там за малыш сидит, да? Всегда можно. И гладить, и целовать. Я чмокнула малышку в щечку, и она тут же меня обняла. Такая нежная и добрая девочка. Разве можно ее не любить? Какая же Вика все-таки дура. Упустила свое счастье. Но теперь пусть и не мечтает. Алиса моя дочка. Я никому ее не отдам. Мамулечка, я писать хочу. Пойдем, пойдем, милая. Сейчас узнаем, где здесь уборная. Мы зашли в дом, и я осмотрелась. В доме меня еще не было, и пришлось идти на голоса. Кажется, Карина с Егором разговаривают на кухне. «То есть он не на работу поехал?» — услышал взволнованный голос подруги. «Нет, ему звонила сестра Эстель. Просила о встрече». «Хм, а почему он не сказал правду Лисе?» «Я не знаю, но, как понял из его слов, сестра там та еще тварь». Услышанные слова повергли меня в шок. Я не ожидала, что Денис мне соврет и уж тем более поедет на встречу с моей сестрой. Как она на него вышла, а главное... Зачем? Чтобы очернить меня? И поверит ли ее словам Денис? Мамулечка, ты цего? Мам, я писать хочу. Да, да, малышка, пойдем. Я взяла ее за ручку и, громко ступая, направилась в сторону кухни. Признаваться в том, что я слышала разговор, не собиралась. Я хочу, чтобы Субботин сам признался мне и рассказал, где был на самом деле. По крайней мере, я очень надеюсь, что мне хватит сил сдержаться. Егор, извините, мы у вас первый раз. Нам бы в уборную. Ой, пойдем покажу, улыбнулась Блонди. Я заметила в ее глазах волнение. Егор, режь мясо крупнее. Понял, моя госпожа. Мамулечка, а кто такая госпожа? Ой, малышка, мы все тут госпожи. Ну, девочки имеется в виду, это такая форма обращения. Это холосо? Уточнила Алиса, а я улыбнулась, радуясь, что она такая любознательная. Дочка не дает мне полностью погрузиться в себя и закрыться. Все же дети — это особое счастье. Ох, милая, попробовал бы Егор назвать меня плохим словом. Алиса вдруг расхохоталась и махнула маленькой ручкой. И не говори, мустинам вообще нельзя нас обязать. Мы зенсины, мстительные, можем быть. Господи, не могу. Я хохотнула в ладошку, понимая, какой же отличный. Поддержка, я заручилась. «Проходи сюда, Алис. Здесь туалет». «Я сама, девочки, не перезывайте». И она закрыла за собой двери. Какая же она коммуникабельная. С такой дочкой каждый день новый глоток воздуха. Ее мамаша точно придурковатая. Я сама не могу нарадоваться. Столько чувств мне вызывает Алиса. Совсем не понимаю, Виктория. И не надо понимать. Главное, что сейчас ребенок в любящих руках. Алиса справилась быстро, довольная, вышла из уборной и, подмигнув нам, пошла на улицу. Мы только глаза закатили, умиляясь ее поведению. И тут я заметила, что платье зацепилось за ее трусики и быстро поправила, чтобы Алиса не чувствовала себя дискомфортно. «Спасибо, мамулечка. Ты ручки помыла после Буси?» «Конечно. И Лисика тоже». Я кивнула, бросив взгляд на Карину. Она только и умилялась ребенком и нежно поглаживала свой животик. «Скоро у тебя будет такое чудо». «И у тебя тоже. Еще одно чудо будет». Алиса взвизгнула и в следующую секунду лежала на газоне, поваленная Бусей. Хохотала на весь двор, а мне оставалось только вздыхать и принимать детскую радость. Пусть наслаждается, чего уж там. Хорошо, что я решила взять с собой сменную одежду для Алисы. Дети и собаки — это прелесть. Пойдем есть, то скоро твой мужчина вернется, а мы еще даже не присели за стол. При упоминании о Денисе душу пронзила болью. Я не знала, чего ожидать по его возвращении, и не понимала, как мне нужно себя вести. То, что Рита позвала его на разговор, точно не предвещает ничего хорошего. Я знала, какая она дрянь, и сейчас может сделать что угодно, лишь бы я не была счастлива. Так происходило всегда, и не думаю, что этот раз станет исключением. Вопрос только, поверит ли ей Денис? И обрубит все, как уже было однажды? Или все же... Эсти, все хорошо, ты о чем задумалась? Да нет, ни о чем. Просто понимаю, как мне сейчас хорошо, как я счастлива с Денисом и Алисой. И пусть так будет всегда. Ты заслуживаешь своего счастья. И Денис тоже. Мне вообще кажется, что вы должны были пройти через все испытания, чтобы встретиться. Думаешь так? Да, дорогая. Она накрыла мою руку своей ладонью, и мне вдруг легче стало, спокойнее. Вы дополняете друг друга, но главное, вы делаете счастливой Алису. Она действительно считает тебя своей мамой. Я повернула голову к ребенку и улыбнулась. Малышка, заметив, что я смотрю на нее, сразу же помахала ручкой и снова вернула внимание к собаке. Она буквально светится, когда ловит на себя твой взгляд. «Дети не должны страдать из-за тупости своих родителей», — отметила я, понимая, что этот ребенок должен быть счастливым детством. «Ты права». После легкого перекуса и душевного разговора с Кариной я решила пройтись по их красивому двору. Обошла небольшой сад, полюбовалась беседкой и мангалом, где уже вовсю готовил Егор, хмурясь, что его жена постоянно пытается ему помочь. После чего он отправил ее играться с Алисой и Бусей. Пройдя по тропинке, я застыла от красоты природы. Прямо на участке протекала речушка, через которую заботливыми хозяевами сделан красивый мостик. А с мостика вечером вид на закат. Невероятное зрелище, завораживающее мою душу. Пройдя вперед, я решила не отказывать себе в удовольствии и пройтись по мостику, посмотреть с него на окружающие меня виды. Где еще можно увидеть такую прелесть? К тому же совсем скоро закат. Что-то долго Дениса нет. Господи, ну чего же я такая глупая? Ну не бросит же он меня со своей дочкой в конце концов. Меня послать может, но дочку точно не бросит. От мысли, что Рита наговорила ему про меня гадости, и Денис поверил, мне вмиг стало так больно. По щеке покатилась слеза, а я вздрогнула, когда вдруг перед моим лицом появился букет красных кустовых роз. Субботин. Поняла это, ведь больше некому, да и часы на руке. Медленно повернув голову, заметила, как он резко изменился в лице. «Это вместо правды?» «Эстель, почему ты плачешь? Ты серьезно? Я хотела отойти?» Но Денис не позволил, перехватив меня одной рукой за талию. Что произошло, пока я отсутствовал? Его брови нахмурены, а во взгляде читается волнение и злость. «Ты отсутствовал. Прости, мне нужно было срочно уехать». «Что сказала Рита?» Субботин замер, сообразив, что я узнала правду. «Значит, знаешь». «Повторить вопрос?» Или, может, другой задать? Я сейчас все объясню, Эстель. Да, хотелось бы. Мне таки удалось вырваться из его рук, и, развернувшись, я пошла вдоль речушки, надеясь все же услышать правду. «Всему поверил, что она рассказала тебе?» «Всему», — произнес он, заставляя меня замереть на месте. Я не верила, не хотела верить. Он же говорил, что ради меня на все готов. И что, мог вот так просто поверить клевете Риты? Находясь в своих мыслях, не услышала, как Денис снова оказался рядом. Он двумя руками прижал меня к своему телу. И, склонившись к уху, принялся поглаживать живот. «Я разве не говорил, что вы у меня самое ценное в жизни?» «Ты соврал мне». «Да». «Я не хотел, чтобы ты волновалась». «А узнать о том, что ты мне врешь, куда приятнее?» «Нет, Лиса. Ты не должна была узнать». Я развернулась в его руках и заглянула в любимые карие глаза. Его слова причиняли мне боль. Я вроде бы и должна понять, что он имеет в виду, но в то же время мне это дико не нравится. «Денис, между нами не должно быть тайн. Если ты хочешь семью, то мы должны доверять друг другу. И я тебе начала доверять, а ты взял и обманул меня. Зачем ты поехал с ней навстречу? Чтобы услышать тонну помоев, которые она будет лить на меня? Тебе это приятно? Ты поверил и успокоился?» «Нет, Лиса. Я бы ни одному ее слову не поверил, если бы она сказала в твой адрес что-то плохое. Я бы больше никому не поверил. Но ты шел навстречу, зная, что именно это и будет происходить. Мне нужно было». «Зачем? Что она сказала?» «Вика вышла на вашего отца». «Что? Как она узнала, кто я и кто мои родственники?» Эта новость оказалась для меня неожиданной. «Ладно, Рита. Но Вика...» «Эта стерва где угодно найдет связи. Другой вопрос в том, зачем она искала встречи с твоим отцом?» «Ты что-то узнал?» «Расскажу. Только сначала скажи, что не сердишься на меня». «Я сержусь, Денис, и очень обижена», — сказала правду, потому что считала это правильным. Мне действительно было обидно, что он промолчал и не сказал мне сразу о звонке. Срывается с отдыха и уезжает. «Прости, Лиса. Я правда не хотел, чтобы ты нервничала. Не злись, прошу. Я все равно тебя очень люблю. И я уже говорил, что вы с Алисой для меня самое важное в жизни. Я ради вас на все готов. И тем не менее я зла». А сама прильнула к нему и положила щеку на грудь. В его объятиях так тепло и спокойно. «Моя самая лучшая девочка, не сердись, прошу. Я никогда тебя не предам. И никогда больше меня не обманывай. Говори всегда правду. Лучше так, чем сидеть и надумывать себе». «Обещаю, буду всегда говорить правду». Он подцепил пальцами мой подбородок и, склонившись, коснулся губ губами. Я выдохнула, почувствовала себя в безопасности. «Теперь совсем хорошо. Пойдем, присядем». Он кивнул на небольшой пирс, на котором можно было сидеть, свесив ноги. Пройдя мимо мостика, Денис подхватил оставленные на нем цветы. «Примешь, или я выброшу?» «Я тебе выброшу, красота такая». Забрала букет и прижала его к себе. Носом зарылась в маленькие бутоны, с удовольствием вдыхая сладкий аромат роз. «Ну, Субботин, знает, как задобрить». Подойдя к деревянному настилу, Денис помог мне усесться поудобнее и сразу же расположился рядом со мной. Я положила букет с другой стороны и посмотрела в глаза Дениса. Он двумя ладонями обхватил мою руку. «Вика хотела убрать тебя». «В смысле? Убить?» «Да». «Но она же даже не знала меня. Или, вернее, подожди». Я тряхнула головой, пытаясь собрать мысли в кучу. «Мы с тобой ничего не афишировали нигде. Разве что Рита могла». «Нет, ты удивишься. Но Рита никому о нас не говорила». «Ничего не понимаю. Как Вика узнала, кого ей надо искать?» «Эстель». Вы с Викой отбывали срок в одной колонии». «Что? Ты хочешь сказать, что мы были знакомы?» «Да, вы были знакомы. Ее настоящая фамилия Бельчинская». «Вика!» — прошептала я, пытаясь вспомнить девчонок из колонии. «Вика, Вика! Были две Вики! Подожди, там была рыжая и блондинка!» «Рыжая! Бельчинская! Господи, я же помню ее! Она тогда всем ходила, рассказывала, как ее бывший муж посадил. Что якобы она хорошая мать, любящая и заботливая, а муж отнял ребенка. Она тогда выглядела очень сломленной. Чертова актриса. Это она умеет делать. Она нас видела, Эстель. Когда мы гуляли по парку, она видела нас и тогда узнала тебя. И что она пыталась сделать? Она посчитала, что ты помеха, будешь мешать ей превратить ее план в реальность. Ну, а зная твою фамилию, она отыскала родственников. Представляю, как папочка обрадовался. Знаю. Тебе это будет неприятно услышать, но Вика — его любовница. Я застыла, ошарашенно глядя на Дениса. Ты серьезно? Да. Она умело втерлась к нему в доверие, и, кажется, это не понравилось Рите. Рита встретилась с тобой для чего? Чтобы рассказать правду. Она слышала разговор отца и Вики, и они оба желают одного и того же. Моей смерти? Да. Казалось бы, пора привыкнуть, но нет. Каждый раз новая новость бьет в самое сердце. И не то чтобы я ждала чего-то хорошего спустя долгие годы, но все же было у меня одно желание. Я мечтала, чтобы все мои родственники забыли обо мне навсегда. Желательно, чтобы и не вспоминали. Я защищу тебя, малышка. Слышишь? Я не дам вас в обиду. Ни тебя с нашим крохой. Ни Алису. Я всегда буду рядом. Знаешь, а Вика, она ведь с моим отцом точно два сапога пара. Если она Алису продала, и мой отец меня ненавидит, они идеально подходят друг другу. Мне жаль, что у тебя такие родители. Но я хочу, чтобы ты знала. Я всегда буду на твоей стороне. Я буду рядом. И мои родители всегда ждут нас. Ко мне никто никогда так не относился. Ты рушишь мой устоявшийся мир, а я даже не знаю, как должна реагировать на все это. Главное, принимай мою любовь и ни о чем не волнуйся. Я просто не думал, что меня можно удивить ненавистью отца, но... Лиса. Денис, ты просто вдумайся в эти слова. Мой отец хочет меня убить. Как так? За что? Мне хотелось расплакаться, закричать, чтобы хоть как-то выплеснуть свою боль. Я не понимала, за что мне все эти испытания, чем я заслужила. Мало того, что провела 5 лет своей жизни в колонии, так еще и теперь получаю такую ненависть. Малышка, прошу, успокойся. Тебе нельзя волноваться. Помни о нашем ребенке, которого ты носишь под сердцем. Ему нужна здоровая мамочка, шептал Денис мне на ухо, прижав к своему боку. Я понимала, что должна думать о своем ребенке, о здоровье и спокойствии, но не каждый день узнаешь, что тебя хотят убить. Да еще и кто? Собственный отец! Денис, я подняла голову и заглянула в его глаза. Я люблю тебя. Он улыбнулся. Так искренне улыбнулся, что я поняла, как сильно он ждал моего признания. И мне вдруг на душе стало легко, несмотря на последние новости. «И я люблю тебя, моя девочка». Склонившись, Денис поцеловал меня, нежно касаясь губ. Ты лучшее, что со мной случалось. Не-а. Я улыбнулась и сморщила нос. Лучшее — это Алиса. Ладно, ты лучшее, что со мной случалось после Алисы. Так согласна. И все же с чего вдруг Рита решила поделиться с тобой этой новостью? Не верю в чистоту ее намерений, или как там говорится. Маргарита слишком хитрая барышня. Она, конечно, хотела с меня поиметь денег, но я тоже не идиот и понимаю, что она может солгать. Поэтому я сказал ей привезти завтра отца ко мне. Вику я сам найду. Денис, будь осторожен. И да, Алису пока в сад не поведем. Я хочу быть уверен в вашей безопасности. Конечно, я бы и сама ее не отпустила. А насчет Риты пусть сначала приведет отца. А там посмотрим. Как ты думаешь, она приревновала отца? Она зла на него, зла, что он предал мать. Думаю, рассказав мне всю правду, она решила таким образом ему отомстить. В голове все это не укладывается. Твоя бывшая жена и мой отец. Мне только интересно, где ее муженек делся. Сидит или она его уже послала? У меня к тебе две просьбы есть. Я присела поудобнее корпусом, повернувшись к Субботину. Слушаю. Пожалуйста, не причиняй им вреда. Я имею в виду физического. Отдай полиции, пусть и сами с ними разбираются. Не бери грех на душу. Стель. Денис, пообещай мне. Он вздохнул, на миг прикрыв глаза и что-то решив для себя. Посмотрел на меня серьезным взглядом. Я обещаю. И только ради тебя не стану убивать лично. Дурак, даже не думай о таком. Ладно. А какая вторая просьба? Давай уедем отсюда подальше, хотя бы на время. Уедем, куда попросишь. Туда и уедем. Вот только посажу этих тварей. Признаться честно, мне все равно, что с ними будет. Я просто скорее хочу уехать. Обещаю. Совсем скоро уедем. Ты точно больше не будешь от меня ничего скрывать? Не буду. Главное, мне бы все это пережить. Я очень не хочу, чтобы ты волновалась. Как думаешь, кто у нас будет, мальчик или девочка? Я думаю, мальчик. Денис обнял меня и носом уткнулся в висок. И мы будем защищать своих девочек. У меня будет отличный союзник. Я улыбнулась его словам и головой леглась на плечо. У меня тоже есть союзница и очень, к слову, находчивая. Это я уже заметил. Ну что, пойдем к друзьям? А то некрасиво, приехали в гости, а сами здесь сидим. Пойдем. Уже, наверное, и Алиса заскучала. Бэтмен помог мне подняться и, подхватив цветы в одну руку, другой обнял меня за талию. Люблю, когда ты в хорошем настроении. Я вот знаешь, о чем подумала? Скоро моей талии не будет видно. Я совсем перестану тебя привлекать. Не говори глупости. Я, конечно, не спорю, что сначала просто захотел твое тело. Ты красивая, сексуальная и очень манила меня своей внешностью. Но потом-то я разглядел в тебе душу. Хочешь сказать, что будешь меня любить, даже если я буду толстый? Буду любить тебя любой. Но в спортзал пойдем вместе. Я хихикнула и покачала головой. Кто бы сомневался. Ни за что бы не отпустил одну. А то все будут звать тебя на свидание. Я-то знаю, что мужчины любят красивых женщин. Вот теперь и мне стоит задуматься, а то вдруг, пока я дома, к тебе барышня клеится. А я ревнивая. Пусть клеится. Мне плевать на них. «Ула, папулечка с мамулечкой плесли!» Громко прокричала счастливая дочка и тут же обратилась к Блонде. «Тетя Калина, выдыхайте! Мама с цветами и улыбкой, значит, папку бить не будет!» «О чем это она?» Удивленно уточнил Денис, продолжая крепко прижимать меня к себе. Переживала, что папу на работу вызвали, а мама загрустила. Ну, а я вместе с Алисой нервничала. Призналась Карина, и тепло мне улыбнулась. «Так, дамы, отставить нервы. Пошли за стол, а то по задницам схлопочете. Тоже мне беременные».